Однако собеседница не выразила никаких эмоций и продолжала свои расспросы. — А чем занималась ваша фирма? — Бассейнами. Олег назвал первое, что пришло в голову. Позже, прокручивая в голове этот разговор, он и сам не мог понять, откуда взялись дурацкие бассейны. Может, из-за их с Олесей совместного рисунка? Ведь можно было сказать почти правду. Была, мол, своя проектная компания, так нет же, ляпнул про бассейн. Светлана замолчала на некоторое время, точно обдумывала что-то, а он тем временем продолжал вдохновенно врать. Я и сейчас этим занимаюсь, только не как хозяин, а как рабочий. Последний заказ был в Испании, в Педро-Альбясе. Отгрохли одному русскому мужику такой шикарный бассейн, а он нас надул. Не заплатил нам ни копейки. Хорошо, хоть билет заранее взял с аванса. Думал, полечу обратно в бизнес-классе с хорошим заработком в кармане. Ах, оказалось. Он махнул рукой. Светлана глянула на него так, будто что-то просчитывала в уме. — А сколько стоит ваша работа? Вдруг спросила она. — О чем это вы? — не понял Олег. — Леська после Испании просто помешалась на бассейнах. А у меня дома его нет. Если вы успеете к лету сделать нам бассейн, я найму вас. Вы в Москве квартиру снимаете? — Снимал, но теперь вам нечем за нее платить. — Понятно. — Ну что ж, это даже лучше. Будете жить у меня. Не придется тратить время на езду из Москвы на Никольну гору. — Вон даже как! События приняли столь неожиданный оборот, что оставалось только диву даваться. Олег, конечно, надеялся на продолжение самолетного знакомства, но и представить себе не мог, что эта снежная королева предложит ему поселиться у нее, и даже не просто предложит, а уверенно заявит об этом, как о чем-то давно решенном. И как она не боится пустить в свой дом совершенно незнакомого человека, которого впервые увидела несколько часов назад, с которым едва перекинулась парой слов. Храбрая женщина, ничего не скажешь. Впрочем, такое развитие сюжета ему только на руку. — Так как сделаете до лета? — До лета точно не получится. Потребуется месяца два, как минимум. — Вы какой хотите бассейн? — Что значит какой? — Ну, какого размера, формы, глубины? — Открытый или закрытый? С какой системой водоснабжения, очистки? Многое зависит от ландшафта вашего участка, почвы и так далее. Олег всячески старался продемонстрировать свой профессионализм. На счастье, по крайней мере, теорию этого дела он хорошо знал. Но вот что касается практики, впрочем, лучше об этом даже не думать. Сейчас на Западе делают бассейны из полипропилена. Щегольнул он познаниями. Что такое полипропилен? Синтетический полимер. Экологически чистый. Она решительно покачала головой. Нет, не хочу никаких полимеров. Пусть будет по старинке. Бетонный с мозаикой. Мне всегда нравится один узор. Дайте-ка ручку, я нарисую. А вы позовите пока стюардессу, я бы выпил бокал сухого вина. Но этого не может быть. Вы совсем не похожи на гастарбайтера. Таня глядела на Дениса во все глаза. По-вашему, все гастарбайтеры смуглые и грязные. Беспрерывно матерятся, едят лапшу доширак и не улезают из-за сального комбинезона? Ну, почти что так. Эх, Танечка, надо бороться со стереотипами. Снисходительно усмехнулся Дэн. Да мне не повезло. Я родился не в Москве, как некоторые, а в небольшом украинском городке. Там нет работы, и я вынужден добывать себе пропитание тяжелым трудом на стройках за пределами своей родины. Значит, не значит, что я должен опуститься. Пусть я одеваюсь в секонд-хендах, но одеваюсь прилично, и умею складывать слова без нецензурных связок. Таня смутилась. — Простите, я не хотела вас обидеть. Просто это так неожиданно. Вы даже говорите без акцента. — А зачем же мне говорить с акцентом? — Я русский, хоть у меня и польская фамилия с кончанием на «ски». Сказал и испугался. Его за язык тянул. Сейчас собеседница наверняка поинтересуется, какая именно у него фамилия. А ему совсем не хотелось ее раскрывать. Во всяком случае, пока вряд ли, конечно, Таня интересуется миром бизнеса, зато интересуется музыкой. И не исключено, что знает его отца, начнет спрашивать, не родственники ли они.